глава, в которой главного героя нет. В тот день в Москве к дому, где помещался германский совет солдатских депутатов, подошел человек в порванной грязной шинели германского образца и голубых австрийских обмотках на ногах. В комнате, где толпились оборванные люди, он стал в очередь. Подойдя к столу, он снял шапку, волосы его были очень коротко обстрижены, и по голове от правого уха к затылку протянулся широкий шрам, усеянный сморщенными розовыми рубцами. Я отстал от эшелона, возвращающегося на родину. Так. Вот мои документы. Прошу присоединить меня к ближайшей партии. Я должен... Откуда шел эшелон? Из Семидола. Так, а как же вы отстали? Я покупал для товарищей картофель. Начальник эшелона сказал, что мы простоим часов 8. Я ходил в деревушку в 2-3 километрах. Поезд отвели тем временем на какую-то ветку. И вот за всей этой русской суматохой... Да, где это было? В Рязани. Я прошел добрых полпути пешком до Москвы. Вас зовут... Конрад Штейн. Одна минутка. Бородатый солдат в русском башлыке вокруг шеи ласково вгляделся в Конрада Штейна и показал глазами на его шрам. Хорошо сделано. Осколок? Французская работа. В Шампане в 15-м году. Да, хорошо сделано. Вы саксонец? Саксонец. Конрад Штейн? Да. Зайдите сюда. Доложите секретарю то, что вы говорили мне. Вы можете идти, товарищ. Хорошо. В каком лагере вы содержались? В Томском. До какого времени? Вот мои документы, в них все подробности. Потрудитесь. Я прошу вас отвечать на вопросы. Мы в чужой стране, которая еще недавно находилась в войне с нами, и наш долг помогать друг другу. Каждый рвется домой, но не у всех одни права на первую очередь. Но ведь я уже был включен в эшелон. Я знаю. Когда вы были взяты в плен? Я тяжело болен. Вы видите мой шрам. Когда вы были взяты в плен? В феврале 17 года. Где? Под Ригой. До какого времени вы содержались в Томске? Точно не припомню. Весной этого года. У меня, видите, с головой... Однако вы точно сказали, когда отправились из Семидола. Это записано в документах. Так. А каким образом вы очутились в Семидоле? 6 человек бежали из Томска. В числе их я. Как вы проникли через фронт? Красные приняли нас хорошо и помогли добраться до Семидола. А белые? Белых мы обошли. В гражданской войне вы не участвовали? Нет. Вы рядовой? Я ефрейтор. А вы не знавали некоего Мюлленшинау? Нет. Не припомню. Как вас зовут? Конрад Штейн. Конрад Штейн. Секретарь вышел, и тогда Конрад Штейн бросился к двери, остановился на одно мгновение, затаил дыхание, прислушиваясь, потом неторопливо нажал дверную ручку. А ночью к товарному поезду, тащившемуся из Москвы в Клин, подбежал из темноты быстрый человек и, пропустив мимо себя поскрипывающий состав на Петроград, прилип к затылку последнего вагона у буфера под слепым глазком красного фонаря. Андрей, тебя ждет какой-то солдат. Солдат? Да, он не назвал себя, говорит, что ты знаешь его. Странно. Вот он. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Не имею чести знать имени вашей. Она была любезна. Вот видите, я сушусь. Как вы нашли меня? Увидел на улице. Я отличу вас среди батальона солдат. Потом проследил. Почему вы не уехали до сих пор? Это длинная история. Что вам нужно от меня? Зачем вы пришли? Я мог рассчитывать на более радушный прием. Как вы взволнованы. Я смотрю на вещи спокойней. Раз навсегда я сказал себе, что каждую минуту я могу умереть. Я готов к самому страшному, к смерти. Поэтому я всегда спокоен. Что может быть опаснее смерти? Да, вероятно, так. Если ничего не любишь в жизни. Как случилось, что вы не уехали? Я с большим трудом попал в Москву. На это ушло около месяца. Я пробирался одиночкой. В Москве я в первый раз решил воспользоваться своим новым именем. Оно оказалось не совсем удобным. Я не хочу сказать ничего дурного о его прежнем владельце, но имя кто-то скомпрометировал раньше меня. Признаться, я подумал одно время о вас. Узнали? Узнали. Узнали, боже мой, Рита, узнали. Рита, пойми, узнали. Андрей, я не понимаю, о чем вы? Прошу тебя, я не понимаю. Ты не должна, понимать, ничего не должна понимать. Андрей. Но неужели узнали, неужели узнали? Однако, ненадолго хватило вашей выдержки. Вы на моем месте давно попались бы. Я, как видите, уцелел. Да говорите же, черт вас возьми, говорите. Узнали? Узнали. Но я не могу с уверенностью сказать, что именно они узнали. Наверное, им стало известно, что я выдаю себя за другого. Но кто я в действительности? Они могут только предполагать. Относительно вас... Что? Что? Боже мой. Относительно вас я ничего не могу сказать. Одно время я думал, что именно вы скомпрометировали мое новое имя, но потом решил, что это было бы рискованно для вас. Рискованно? Да. Даже если бы вы пожелали выдать меня, чтобы тем самым несколько упростить свое положение. Потом я вспомнил, что вы русский, и выдавать и предавать не в духе русских, насколько я изучил их. Ну вот что. Вот что, у меня нет охоты философствовать на национальные темы. Я хочу, чтобы вы сказали, что вы думаете, как по-вашему... Ну, как по-вашему, что известно? Как хорошо вы начали и как путано кончаете. Вы хотите знать, стала ли известна роль, которую вы сыграли? Ну, да, роль, которую я... Ну, говорите, ну... Судя по тому, что вы спокойно гуляете в таком большом городе, вас ни в чем не подозревают. Вообще, мне кажется, дело обошлось благополучно. Я почти уверен в этом. Во всяком случае, здесь меня беспрепятственно включили в эшелон. Что? Вы были? Вы назвали себя? То есть не себя? Конрада Штейна? Успокойтесь, милый мой друг. С этой стороны не грозит никакая опасность. Конрада Штейна больше нет. Я ничего не понимаю. Ну, слушайте. В Москве могло все обнаружиться. Я вовремя убежал. Я попал в Клин, оттуда в Тверь. У меня был товарищ, славный парень, берлинец. Мы ночевали то тут, то там. У нас не было постоянного угла. Где получали работу, там и жили. Нас нигде не знали как следует. Так что, когда умер этот берлинец, все вышло само собой. Я взял его бумаги, а ему сунул свои. Вы что же? Да нет. Вовсе не то, за кого вы меня считаете. Я забыл сказать, что этот берлинец заболел тифом. Я ухаживал за ним недели полторы. Славный парень. Значит, дело о Конраде Штейне прекращено за его смертью? Вероятно. Значит, мы квиты? Нет. Мы еще не квиты, товарищ Старцов. Что вам надо от меня? Милый мой друг, я говорю так, потому что чувствую себя обязанным. Вы сделали все, что может сделать доброе сердце. Но мы еще не квиты. Я обещал доставить от вас письмо вашей невесте. Я считаю это своим долгом. Я даже запомнил ее имя. Фройлен Мари Урбах из Бишопсберга. Не правда ли? Что же вы молчите? Кажется, я не ошибся. Фройлен Мари Урбах. Не правда ли? Но видите ли, я затерял ваше письмо. То есть не затерял, а сунул его этому покойному берлинцу вместе с бумагами Конрада Штейна. Что? Вы с ума сошли? Если, с бумагами Конрада Штейна найдут мое письмо... Ну что, кому придет в голову связать ваше имя с Конрадом Штейном? Не издевайтесь! Вы не смеете издеваться надо мной! Я говорю, что думаю. Бумаги непременно направят Семидол. Курту! Курт поймет. Все, все сразу. Да, об этом я не подумал, признаться. Послушайте вы. Черт побери. Послушайте. Ну вот что, найдите себе кого-нибудь еще для шуток. Не забывайте, что вы в моих руках. Но и вам я не советую забывать, что вы в моих руках. Да. Однако, что за раздор? Разве вы не чувствуете, что я благодарен вам безмерно и готов чем угодно отплатить? Ну как вы могли не подумать, что если... Я пошутил, милый мой друг, я пошутил. Поверьте, пошутил. Я сунул покойнику только бумаги Штейна, больше ничего. Письмо. Письмо осталось у вас? Давайте его. Ну? Давайте мне письмо. Нет. Письмо я разорвал, чтобы случайно как-нибудь не повредить вам. Я не верю. Я не верю ни одному слову. Ну что вы волнуетесь, милый мой друг? Неужели трудно написать еще одно письмо? Это вам лишний раз доставит удовольствие побеседовать с любимой женщиной. Даю вам слово, что как только вернусь на родину, я разыщу фрейлен Мари Урбах, так кажется, вручу ей письмо и расскажу, что знаю о вас. Вы знаете Мари? Нет. Не говорите ей ничего обо мне. Вы же сами просили меня. А теперь я прошу, чтобы вы не делали этого. Не разыскивайте Мари. Не надо. А, я совсем забыл про вашу даму. Понимаю вас отлично. Но вы напрасно беспокоитесь. Фрейлин Урбах ничего не узнает об этом. Ну вот что, будем говорить о деле. Зачем вы пришли ко мне? Будем говорить о деле. Я пришел к вам переночевать. Завтра меня отправляют с эшелоном. Я избегаю бывать там, где много людей. Хорошо. Дайте мне слово, что вы оставите меня в покое навсегда. Даю. Андрей отвел гостя в соседнюю комнату, показал ему диван, прикрыл дверь и вернулся к себе. Он знает ее. Знает. Если бы можно было начать жить сначала, раскатать клубок, дойти по нитке до проклятого часа и поступить по-другому. Совсем по-другому. Андрей, кто этот человек? Скажи, о чем вы говорили? Этого я никому не могу сказать. Никому.